Дома. Груда почты. Взломщики, слава богу, не залезали. Сосед приглядел таки за кошками и цветами. Уф, молоко скисло, ну да это ерунда. В остальном все хорошо. А среди записей на автоответчике веселый и звонкий голос Хайрама. Сгораю от любопытства, позвоните, как только войдете. Боже, сказал Джерри, вряд ли мне сейчас до него. Понимаю, но давай уж сразу с этим покончим, ответил Алан. Могу я, по крайней мере, сперва принять душ. Мы распаковаться не успели. Иди, принимай, а я позвоню Хайрему и выпрошу полчаса. Алан чувствовал себя виноватым из-за того, что так напускался на Джерри там, в Белизе. Ну, спасибо. Джерри уже стало лучше от бокала виски и от сознания того, что он дома, среди милых сердцу безделушек. Хайрем жил тремя этажами ниже. Полчаса спустя Джерри в черном китайском халате с драконами открыл ему дверь. Хайрем Фарли был высоким лысеющим толстяком с выпеченной колесом грудью. Он занимал важную должность в одном из нью-йоркских журналов и, следовательно, не умел серьезно относиться к жизни. «Джерри, дорогой, да ты загорел!» — вскричал он, целуя хозяина в загорелый лоб. «Эки красавчик! Я бы выпил чего-нибудь!» «Боюсь, содовой нет, простая вода сойдет!» «В ней рыбы размножаются!» — ответил Хайрем. «Но с другой стороны, птицы какают в воздухе, а мы же дышим!» «Это значит, что ты согласен?» «В тот день, когда я смогу обойтись без выпивки, ты закажешь шестерку черных лошадей!» «Сейчас налью, Алан в душе!» Когда Джерри вернулся в гостиную, Алан уже сидел там, в черно-белом кимоно. «За ваше счастливое возвращение!» — провозгласил Хайрем, поднимая бокал. «Спасибо!» Все, как водится, приложились к бокалам. Хайрем с надеждой улыбнулся хозяевам. «И за удачное путешествие?» «Не совсем!» — ответил Алан. «Совсем не!» — вставил Джерри. «По правде сказать, полный провал!» «Я бы не стал так говорить», — возразил Алан. «Теперь мы куда лучше знаем механику этого дела. Ты слишком заупокойно настроен, Джерри. Но пленки исчезли». «Погодите-ка. Сделайте так, как король червей советовал Алисе. И как я каждый божий день советую бездарным писакам, вымазанным чернилами. Начните сначала и продолжайте, пока не дойдете до конца. А тогда уж останавливайтесь». «Все шло хорошо, до самого конца», — сказал Алан. «А потом провал!» — заявил Джерри. «Нет, нет, на сей раз слушайте меня внимательно. Начните сначала!» «О, Хайрем!» — вскричал Джерри, сходя с ума. «Пленки исчезли! С тебя этого довольно!» «Погоди, Джерри, Хайрем прав!» Алан рассказал все по порядку, умолчав лишь о том, как на них подействовало появление гангстера в гостинице. «В общем, кое-кто, наверное, знал, что мы делаем эту запись», — закончил он, — «и догадался, что мы вывозим ее в плеерах». Хайрем задумчиво кивнул. «Думаете, Гэллоуэй?» «Не знаю, он вроде не из таких хитрецов». «Гэллоуэй, конечно», — сказал Джерри. «Ладно, если пленки у него, ничего не поделаешь», — рассудил Хайрем. «Так ли?» — усомнился Алан. «Мы запомнили все, что он говорил, всю механику контрабанды, а также то, что он намерен сделать с этим несчастным храмом». «Я даже почти соблазнился», — вставил Джерри. «Такой навар мог бы получиться». «Да уж», — Алан косо взглянул на него. «А что, скажешь нет? Мы же не полицейские, правда?» «Вы законопослушные граждане», — сказал Хайрем. «Вспомните, как вы огорчились, когда я показал вам разграбленные гробницы». «Как бы то ни было, мы располагаем фактами», — произнес Алан. «Пусть и без пленок. Разве этого мало?» «Ничем не подтвержденные слова!» Хайрем покачал головой. «Даже если юристы разрешат публикацию, я не напечатаю. В уроне прижали, значит и статьи не будет». «А жаль», — сказал Алан. «Мне понравилось быть шпионом». «Еще как жаль. Могли бы разоблачить нелегальный вывоз произведений искусства. Ниточки тянутся в Нью-Йорк. Разбавили бы нашу бурду. Ой, ребята, как я устал от нее. А тут в кои-то веки стоящий материал. Древности, злодей на самолетах, тайные встречи на кукурузных полях». «Там, по-моему, какая-то ферма», — вставил Алан. «Скотоводческая?» «Все равно, только ходить труднее. Спотыкаешься». «Ну ладно, с этим покончено». Он вздохнул и отхлебнул из стакана. «Больше вы никогда не услышите о Кэрби Гэллуэ». Маяк и голос. «Я еще могу позвонить тем двум парням из Нью-Йорка», — думал Кэрби, поднимая перегруженную Синтию над горами и описывая широкий полукруг. «Если эта проклятая баба не попадет на телеэкран, я свяжусь с ними через 2-3 недели и начну перевозки. И плевать мне, поставили мы храм или нет». За спиной шуршали мешки с марихуаной. Во время первых рейсов ему казалось, что травка кишит жучками, но потом он понял, что это просто мешки укладываются поудобнее, когда воздушные потоки играют самолетом. Зарабатывать на жизнь перевозками такого груза в таком самолете можно лишь перегружая его и надеясь на свое пилотское искусство. Много раз, взлетая с изрытых пастбищ и ухабистых проселков, когда стояла кромешная тьма, а перед носом Синтии тянулась вереница невидимых деревьев, Кэрби думал, что ему конец. Ни мастерство, ветры и везение пока помогали ему подниматься в воздух, ни за что не зацепившись. Однако теперь, после начала аферы с храмом, риск удвоился. Приходилось летать на загруженной зельем Синтии не на север, а на юг, тайком от провожавших его поставщиков, и садиться на своем участке, чтобы взять на борт еще и дополнительный груз. Вот и сегодня он летит на юг, в основном по наитию, потому что луну заволокло облаками. Над бывшим храмом он включает посадочные огни, Лус и еще двое индейцев опрометью несутся прочь. Земля еще суше, чем днем, в траве змеятся трещины. Бах! Синтия плюхнулась на грунт и жалобно застонала. Кэрби развернулся, ненадолго включил фару и, увидев, где стоят индейцы, погнал самолет туда. Погрузка шла быстро. Индейцы доставали из картонных коробов большие и маленькие свертки, упакованные в старые белизские газеты, большей частью «Маяк» и «Голос». Самый маленький сверток был не больше кофейной чашки, самый крупный — примерно с настольную лампу без абажура. «С этим поосторожнее!» — предупредил Томми. «Тут трещина!» «Хорошо!» Кэрби сунул сверток в мешок с марихуаной. Было за полночь. Кэрби предстоял путь длиной почти 800 миль, большей частью над водой. В зависимости от ветра и погоды, путешествие займет от 5 до 7 часов. В любом случае, приземлится он до рассвета. Уложив последний сверток, Кэрби зевнул и спросил. «Вы убрали храм?» «Да, только видно, что на холме копались», — ответил Томми. «Скорее бы приходили эти дураки», — добавил Луз. «Вот наложат в штаны, когда ничего не увидят». «Ну ладно, тогда все». Кэрби снова зевнул. «Увидимся на той неделе. Я собираюсь впасть в анабиоз после этого полета». «А что такое анабиоз?» — невинно спросил Томми. «Чем занимается медведь, когда зима?» «А что такое зима?» — поинтересовался Томми. «А чтоб тебя!» — воскликнул Кэрби и улетел под их дружный смех. Субботнее утро. 9 утра. Иннесент вошел в свой кабинет в Бельмопане и тут же увидел верного помощника, по локти зарывшегося в бумаге. «Доброе утро!» — сказал он. «Трудимся по субботам!» Вернон оторвался от списков и диаграмм. «Вчера был у зубного, вот и решил сегодня наверстать!» Вид у него был такой, словно зубная боль никак не унималась. «Мне надо позвонить в несколько мест!» — проговорил Сент-Майкл. «Потом встреча в Белизе!» Он ухмыльнулся, думая об этой встрече, о том, как осчастливит Уитмана Лэмюэла, вызволив его из тюрьмы. Не бесплатно, конечно. «Куда вы хотите позвонить?» Вернон потянулся к телефону. «Добрый, старый, надежный Вернон!» «В гараж! Я вчера выписал ландровер и хочу знать, вернулся ли он!» Пока Вернон справлялся, Иннесент вспоминал вчерашний вечер. В половине восьмого он совсем извелся, позвонил приятелю в полицию и задал 2-3 осторожных вопроса, в результате чего узнал, что ни одна казенная машина не попадала в аварию. Редкий случай. Затем он навел справки в столичной больнице. За последние 12 часов туда не поступала ни одна американка. В Пунта-Гордо и Бельмопане ему ответили то же самое. В больнице Курозала и Ориндж-Уолк он звонить не стал. Валерия уехала на юг, совсем в другую сторону. Иннесен с удивлением обнаружил, что не хочет снимать номер и искать замену Валерии Грин. Она крепко запала ему в душу. Поэтому он перекусил в гостинице и оставил у портье записку для девушки с обещанием позвонить утром, а потом поехал домой, окунулся в бассейн и уснул, как младенец. Наутро выяснилось, что Валерия Грин так и не вернулась. Вещи ее остались в комнате, но девушка как в воду канула. Он должен был повидать Уитмана Лэмюэла, но исчезновение Валерии спутало все его планы. Надо было много звонить, но не из дома, кишащего враждебными ему соглядатаями, в жилах которых текла его кровь. Поэтому он отправился в Бельмопан, где преданный Вернон тотчас взял на себя всю черновую работу. «Лэндровер еще не вернулся», — сообщил он, вешая трубку. «Черт! Что-нибудь случилось? Эта дамочка-археолог, она не возвратилась домой!» Лицо Вернона омрачилось. Вероятно, накатила зубная боль. «А кто ее возил?» — спросил он. Иннесент заметно смутился и неопределенно взмахнул рукой. «Вы же знаете этого парня! Он иногда обслуживает меня!» «Он?» — Вернон казался потрясенным. «Мне ведь нужен кто-нибудь, чтобы держать меня в курсе дел. Человек, в молчании которого я могу быть уверен». «Человек, которому можно доверить сопровождать женщину?» — спросил Вернон. «А он-то вернулся?» «У него нет телефона». «А где он живет?» «В чайнике». Так называлась маленькая деревушка в нескольких милях от Бельмопана, ближе к гватемальской границе. «Но мне надо в Белиз». «Я съезжу к нему», — вызвался Вернон. «Может, сумею найти? Вы потом позвоните мне сюда». «Спасибо, Вернон. И что бы я делал без вас?» Глава, в которой говорится о прибытии Лэмюэла в Белиз, его путешествии к храму с Гэлуэм, неожиданном появлении Валерии Грин, последовавшем за сим удивительном падении Гэлуэ и решении Лэмюэла не участвовать более во всем этом сомнительном предприятии. «Мистер Витмен!» Лэмюэл пробудился от тяжелой дремы. Он вспотел во влажной духоте камеры и, расставшись с ночными кошмарами, тут же почувствовал, что явь еще хуже сна. Тюрьма, мерзкие запахи, застывшие в воздухе намертво, как мухи в янтаре. Где-то что-то капает. Ночная духота сменяется дневным пеклом. Тюрьма, тюрьма в чужой стране. Серый свет пробивается сквозь мутное стекло, забранного решетками оконца, падает на бетонные стены и пол, на голый тиковый гамак, в котором Лэмюэл провел ужасную бессонную ночь, дергаясь и ворочаясь сбоку на бок. Тяжелое забытье наступило только под самое утро. И вот теперь чей-то голос коверкает его имя. «Вы там проснитесь! Вы, месье Витмен!» Ошалевший от страха и бессонницы, Лэмюэл приподнялся и, моргая, уставился на черный силуэт за решетчатой дверью. «Лэмюэл!» — сказал он, едва ворочая сухим языком. «Моя фамилия Лэмюэл!» «Так вы не месье Витмен?» «Уитмен, мое имя!» Он попытался проснуться и собраться с мыслями, но те все время разбегались. Лэмюэл принялся тереть глаза костяшками пальцев. Ощущение было такое, словно веки засыпаны песком. «А-а-а!» — сказал надзиратель и зашелестел бумагами. «Так Витмен будет ваше христианское имя?» «Да». «А Лэмюэл? Лэмюэл, стало быть, фамилия?» «Верно». Надзиратель посмеивался, перебирая бумаги. «Сколько же странных имен на белом свете!» — философски заметил он. Послышался звон ключей, лязг замка и чавканье открывающейся двери. «Ладно, миссьер Лэмюэл, «Мисьер Витман Лемюэл, к вам посетитель!»